Глава первая. «Эх, отлично было бы закатить теперь в Шатрово», — говорил мой приятель Павел Иванович Сарафанов, отдувая пар со своего блюдечка. «То есть я вам наивно доложу, после спасибо скажете. Вот теперь какое время, а? Каждый день дорог, а мы с вами сидим здесь, в Н. Пыль, духота, жар. Вот посмотрите». Утро-то какие стоят. Так вот за душу и тянет куда-нибудь в болотину за дупелями. У меня и собачка есть на примете, легашек. Стойку держит и всякое прочее, ей-богу. На левую ногу немного припадает, да это пустяки. Со стороны даже и незаметно. А как пойдет по осоке, ей-богу, поедемте в Шатрово. Остановимся у попа, важнеющий поп, на всю губернию первый. Об отце Михея, может, слыхивали, нет? Как же вы это так? Богатеющий поп. Я у него по неделям гащивал. Кстати, у меня дельце есть в Шатрове, да еще не одно. Нет, завтра же поедем. Я с большим удовольствием, только на чем мы с вами поедем? На чем? Да вы только скажите одно слово. Завтра в 3 часа утра я подъеду к вам на своей лошади, а вы только садитесь. Да ведь у вас нет своей лошади. Сегодня нет, а завтра будет. И экипажа нет. И экипаж будет, у меня ход на сарае лежит, а коробок есть на примете. И лошадь, и коробок, и легашек, все на примете. Когда же вы успеете все это собрать? Ах, господи, господи, да вам-то какая забота? Вы только садитесь и конец делу. Ружье есть? Больше ничего не надо. Ружье да ноги, и шабаш. Да и без ног можно. Раз я с одним чиновником на охоту ходил... Такую же жиденькую из себя, как вроде вас. Так он у меня так развинтился на обратном пути, что я его 5 верст на своей спине тащил, ей-богу. А мы отлично погостим у отца Михея. Я уж знаю, чем старику угодить. Парочку свеженьких дупельков привезу, да он меня расцелует. Сарафанов был замечательный человек, начиная с своей наружности. Среднего роста, коренастый, плотный. Он был некрасиво скроен, да крепко сшит. В глаза издали бросалось его несоразмерно длинное туловище, поставленное на вывороченных коротких ногах с широчайшими ступнями. Небольшая голова была крепко посажена на могучей, короткой, всегда красной шее. Длинные руки соответствовали остальному. Широкое лицо Сарафанова, обрамленное небольшой бородкой песочного цвета, всегда дышало добродушным спокойствием. Маленькие светло-карие глазки смотрели улыбающимся пытливым взглядом, как у только что проснувшегося ребенка. На вид ему можно было дать 40 лет, в крайнем случае 45, а в действительности было 60 с хвостиком, и ни одного седого волоска на голове. Держался бодро, в ходьбе был неутомим, и во всех движениях замечалась гибкость и та упругая энергия, которая свойственна только юношескому возрасту. Одевался Сарафанов неизменно в длинный черного сукна сюртук и глухой, сильно потертый атласный жилет. Туго накрахмаленные воротнички всегда упирались в подбородок. Шея, несмотря ни на какой жар, была туго затянута шелковой черной косынкой. В манжетах красовались большие малахитовые запонки в серебряной оправе. Вообще костюм Павла Ивановича не блистал свежестью, но всегда был чист, опрятен, и с некоторыми претензиями на солидность. Глядя на свежую и полную сил фигуру Сарафанова, трудно было помириться с мыслью, что перед вами стоит не больше, не меньше, как приказная строка блаженной памяти уездного суда. А между тем это было так. Сарафанов отслужил в суде 30 лет, с 15 до 45, и теперь около 15 лет состоял в разночинцах, занимаясь делами, как он скромно выражался о своей деятельности. В своей сущности деятельность Сарафанова отличалась замечательной разносторонностью. Он был в одно и то же время ходатаем по делам, комиссионером, столяром, охотником, поставщиком драгоценных камней, мыловаром и так далее. Он имел скверную привычку разом браться за 10 дел. И поэтому терпел постоянные неудачи, которые поглощали последние крохи его скудного бюджета. Чем неосуществимее было предприятие, тем сильнее к нему привязывался Сарафанов. Неудачи только воодушевляли его, и он с каким-то болезненным напряжением энергии переходил от одной спекуляции к другой. То начнет скупать старообрядческие старинные книги, то по пути прихватит партию рябчиков и замаринует их, то несколько месяцев устраивает какой-то ночлежный дом и так далее. Может быть, при других условиях Сарафанов сделался бы великим изобретателем и обогатил бы себя и других, но в тесных рамках захолустной провинциальной жизни он мог только задыхаться под наплывом жажды деятельности. Когда-то у него были свой домик, небольшое хозяйство, даже маленькая ферма, а теперь оставался только где-то за городом клочок земли, на котором он сеял какую-то мудреную американскую репу. Жил он на краю города, в крошечной избушке, старым холостяком, и был беден, как церковная мышь, но никогда не терял душевного равновесия, вечно находился в самом оживленном настроении и, как мне кажется, был очень счастлив. Для других Сарафанов был золотой человек, потому что через него можно было достать решительно все на свете. Весь город ему был знаком, и все было на примете. Нужно вам козу? Через час Сарафанов ведет ее за рога. Нужна скрипка, и скрипка к вашим услугам. Для меня лично Сарафанов имел интерес как живая история и география Энского уезда. Он знал всех наперечет и пешком с ружьем за плечами исходил его вдоль и поперек. Иногда он привирал для красного словца, но самая ложь у него выходила такой безобидной, он сам верил ей первой. Даже в несчастной привычке употреблять иностранные слова, которым Сарафанов придавал свое собственное значение, не имевшее ничего общего с их действительным смыслом, он являлся только с комической стороны, и скоро можно было привыкнуть к его не особенно разнообразному лексикону. «Наивно» в переводе значило «серьезно». В этом же значении он употреблял слово «сентиментально». «Хаос» надлежало переводить «глупость» и так далее. Только к двум словам, которые Сарафанов особенно часто употреблял, я никак не мог привыкнуть, и часто принужден был отгадывать их смысл по аналогии. Эти слова были «грация» и «цивилизация». Значение этих слов постоянно менялось, и вдобавок они часто ставились одно вместо другого. Приблизительно слово «грация» можно было перевести словом «ловкость», иногда «смелость», реже «ум». «Цивилизация» попеременно обозначала то образование, то комильфо. Когда Сарафанов начинал сердиться, эти слова означали даже «мошенничество».